Лист дела 83. Совещание закончилось в 4 часа утра. Отрабатывали план операции. Начальник уголовного розыска сказал мне: «Я бы на вашем месте все-таки не рвался туда. Черт его знает, как там получится. Наши ребята его и сами возьмут». Я усмехнулся. «А я не слишком рвусь. Но я его раньше всех узнаю. Ну, до завтра. Вернее, до сегодня». Он довез меня на машине до гостиницы. Я поднялся в свой номер. Не раздеваясь, прилег на диван и мгновенно уснул. И почти сразу же приснился странный сон. А может быть, мне показалось, что сразу. Я сложил руки лодочкой, и у них плещется какая-то густая жидкость, просачиваясь между пальцами. Рассматриваю эту жидкость, не могу понять, что это такое. И ужасно жалко мне видеть, как она стекает по рукам, капает на пол и сразу исчезает. Только когда ее осталось совсем мало, понял, в моих руках плещется время. Когда упадет последняя капля, я умру. Я закричал, рванулся, и тогда сообразил — это сон. Смотрел на ладони. Они были мокрые. Провел ими по лицу и почувствовал, что щеки тоже мокрые. Наверное, впервые в жизни я плакал во сне. А телефонные провода и радиоволны милицейской связи несли дежурным спокойно деловитые строчки циркуляра. «Всем, всем, всем! Всем подразделениям оперативной, наружной и патрульной службы милиции города Львова циркуляр. По имеющимся данным, в городе Львове находится особо опасный преступник, готовящийся совершить новое тяжкое преступление. С целью обеспечения оперативно-следственных мероприятий по задержанию преступника приказываю: первое. Принять все меры к обнаружению разыскиваемого по приметам словесного портрета. Второе. Преступник может быть на автомашине «Волги» коричневого либо комбинированного коричневого с белым цветом. Дверной замок вырублен. Номер машины либо ЛА-9673, либо с буквами ГХ. Третье. В случае обнаружения преступника иметь в виду, что он вооружен пистолетом ТТ, которым, безусловно, воспользуется при задержании. Поэтому задержание должно быть внезапным и обеспечивающим безопасность сотрудников милиции и окружающих граждан. Если преступник будет в машине, немедленно по радио или телефону сообщите о его местопребывании и направлении движения дежурному по городу. Четвертое. Все авто- и мотопатрульные машины несут службу на улицах города. Радиосвязь по утвержденной схеме.